Глава 38. Тимур. Оказавшись в самолете, я не сразу признал в своей притихшей соседке дерзкую и самоуверенную Алиску. Взъерошенная, бледная, растерянная. Она совсем не походила на себя обычную и, закрыв глаза, словно пряталась не только от окружающих, но и от реальности в целом. А увидев меня первым делом, она, конечно же, выпустила коготки. Судя по обрывочным обвинениям и разрозненным намекам, в пустой треп секретарши Алиса все же поверила. Но, не имея доказательств, кусалась наобум. Просто провоцировала меня, пытаясь вывести на признание. Сдерживался я с превеликим трудом, но на ее выпады так и не повелся. А так хотелось перегнуть ее через колено, скрутить и... Зайдя в своих попытках в тупик, Алиска предпочла свернуть разговор, а вскоре уснула. Любуясь своей сопящей занозой, я обдумывал предстоящий разговор и не на шутку переживал. Абсолютно не мог предугадать реакцию Алисы, поэтому предпочел обойтись без плана, будь что будет. А если она не простит и не примет новую реальность, что ж, сдаваться я не привык. До последнего верил, что зародившиеся чувства и укрепившаяся связь сыграют свою роль, и Алиса выслушает и поймет меня и своего отца. Путь к личному счастью у тестя занял почти всю сознательную жизнь, и я не собирался повторять его ошибок, и не только его. Стараясь не разбудить Алису, после приземления я забрал свои вещи и, выйдя из самолета, отправился в зону контроля. Не оборачиваясь, я шел намеренно медленно, давая возможность моей девочке принять решение и, отбросив обиды, присоединиться ко мне. Ожидая своей очереди на паспортном контроле, затылком чувствовал пристальное внимание и, выбрав момент, убедился, что Алиса следует по пятам. Закинув сумку на плечо, она протискивалась сквозь толпу пассажиров и, закусив нижнюю губу, растерянно озиралась. Я бы ее не оставил, но на этот раз хотел не предлагать помощь, а услышать искреннюю просьбу. На стоянке ко мне сразу же подошел один из таксистов и, натянуто улыбаясь, на ломаном английском предложил свои услуги. Делая вид, что объясняю адрес и неумело торгуюсь, я ждал реакцию Алисы, и она не подвела. «Тимур, подожди, я с тобой!» Садясь в машину, услышал я, и, обернувшись, увидел, как Алиса спешит к нам. «Двойной тариф!» Моментально сориентировавшись, строго предупредил таксист, а я кивнул и вышел навстречу моей вредине. «Тебя подвезти?» Прячу улыбку, поинтересовался у Алисы и, забирая у нее сумку, пробормотал. «Надо бы поспешить». «Сильно торопишься?» Насупилась она, а я пожал плечами и, распахнув дверь машины, помог ей сесть. Закинув сумку на переднее сиденье, сам устроился рядом с Алисой и, отвернувшись к окну, замер. Немного поерзав, моя одержимость прерывисто вздохнула и, достав телефон, что-то поискала и, придвинувшись ближе, сунула мобильник мне под нос. «Мне нужно вот на этот адрес. Объясни водителю, пожалуйста», — попросила она сбивчиво. А я прочел сообщение, присланное накануне ее отцом, и, улыбнувшись, кивнул. «Совсем недалеко от места, куда надо мне». Вернув телефон, поделился я и, назвав таксисту еще один адрес, повернулся к Алисе. «Нам как раз по пути. Завезем тебя, а потом я...» «Куда ты едешь?» Видимо, устав бороться с неопределенностью и любопытством, спросила она и, гулко сглотнув, добавила заметно севшим голосом. «К ней торопишься?» «Да, к ней». Я снова кивнул и, склонив голову на бок, с улыбкой поинтересовался. «Может, вместе поедем? Ты же явно хочешь с ней познакомиться». Глядя в упор, Алиса замерла и, сведя брови на переносице, задумалась. Я видел ее растерянность, злость и досаду, но понимал, что, подозревая о сопернице, на самом деле она решала, готова ли бороться за меня. Даже дышать перестал. Но моя вредная девочка решилась. «А можно?» — слегка заикаясь, выдавила Алиса, а я улыбнулся и, взяв ее за руку, сжал дрожащие пальчики. «Уверен, что вы поладите», — заверил я тихо и осознав, что все предстоящее нашим отношениям уже не повредит, с трудом сдержался, чтобы не перетащить Алиску к себе на колени. Остаток пути мы почти не разговаривали. Хмурясь, сопя и морща нос, Алиса о чем-то напряженно размышляла, а я сжимал ее руку и, глядя в окно, победоносно улыбался. Предвидя встречу с потенциальной соперницей, Алиса не переживала о своем внешнем виде, не ворчала, что надо бы переодеться, накраситься и сделать прическу. Впервые за долгое время она была собой и доверяла своим спонтанным решениям и поступкам. Доверяла мне. Остановив машину у крупной частной клиники, таксист выгрузил наш скромный багаж и, взяв плату, уехал. Забрав вещи, я направился к воротам и, перекинувшись парой слов с охранником, оставил сумки на пропускном пункте. Пока Алиса удивленно рассматривала большое здание и, округлив глаза, читала вывески, я достал телефон и, отстучав сообщение, осмотрелся, пытаясь сориентироваться. «Идем, нам туда!» Протянув руку, позвал я и, указав на уютную аллею, добавил. «Нас уже ждут». «Она знает?» Заметно нервничая, начала Алиса и, покраснев, завершила свой вопрос. «Ну, она знает обо мне. Может, это не совсем удобно и...» «Знает. И очень ждет встречи», — подтвердил я, а она прерывисто вздохнула. «Давно она здесь?» Ткнув пальцем в сторону здания, смущенно уточнила Алиса. А я кивнул, но ее следующий вопрос застал врасплох. «Любишь ее?» «Да, очень», — не задумавшись, выдохнул я, а моя девочка резко затормозила и поджала губы. «А меня?» — прошептала с отчаянием, а я притянул ее за руку и, обняв, тихо рассмеялся. «Алиса, я тебя очень люблю. Хватит накручивать себя и придумывать то, чего нет. Пойдем уже». «Так объясни», — потребовала она, но ответить я не успел. За спиной раздались неторопливые шаги, а потом кто-то тактично кашлянул. Отпустив Алису, я обернулся и, увидев ее, быстро пошел навстречу. Она сильно похудела, но родные глаза светились счастьем. Поглядывая на Алису, мой будущий тесть остановил инвалидную коляску и, молча пожав мне руку, отступил в сторону. Склонившись, я осторожно обнял исхудавшее тело и, присев на корточки, посмотрел в глаза и хрипло произнес. «Привет, мама. Я очень соскучился. Рассказывай, как ты?»